Я могу понять, как недовольны. Да. Я вас слушаю. Здравствуйте, Альфа-банк, специалист отдела взыскания Илья Наталья Николаевна, это вы? Да. Наталья Николаевна, 26 дней находится на задолженности по кредитной карте. По какой причине вносите оплату? Вы кое-что забыли, Илья. Что еще раз? Кое-что забыли. В смысле? Соблюсти закон. Какой именно закон, Наталья Николаевна? 230. А нарушения 230-го закона здесь нет? Нет. Точно так, нет. В чем нарушение закона? Уверена? Наталья Николаевна? Ну вот вы мне скажите, в чем нарушение сейчас закона происходит? Как представляться по закону надо? И когда? Я вам представился. Сказал, что являюсь специалистом отдела взыскания. Как надо? Какой вопрос? Давайте вы будете отвечать на те вопросы, которые вам задают, а не на те, которые вы интерпретируете сами себе. Как нужно по закону представляться? Являюсь сотрудником отдела клиентского взыскания. Зовут меня Диамидов Илья Николаевич. Внутренний, когда 53, нужно 19. Представляться? Я вам позвонил и представился, Наталья когда Николаевна. Когда нужно представляться? Я вам как позвонил, закон... сразу представился. Ох, какой, как у вас там это... Обманывательная жилка у вас переросла. И вы теперь врете на каждом шагу. Но я же не, я не знаю, не страдаю ранней деменцией. Я помню, что в начале разговора вы позвонили и сказали «Илья». А должны были в начале взаимодействия назвать фамилию, имя и отчество. Правильно? Правильно допустим или нет? В смысле «допустим». Ну, допустим нет, да не, не, нет такого в законе. Я правильно говорю, в законе так написано или нет? В законе именно нет такого, что должен представляться фамилия, имя, отчество. Здрасте, пожалуйста. 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4, по-моему. Открывайте, читайте, изучайте. Ну как это? Хорошо. Ну вам не стыдно? Молодой человек, ваша деятельность связана напрямую с законодательством Российской Федерации. Наталья а вы Николаевна, вы не знаете что вы сами нарушаете закона, ну хватит, хватит, вы не знаете закона, который регулирует вашу деятельность, вам не стыдно? Наталья вы как, Николаевна, а вам это, не знаете, стыдно, это вы нарушаете. Это как садиться за руль, не изучив правила дорожного движения. Вот и вы так же, вы начали вот работу... Но не начали не с того. Вы начали с того, что начали учить скрипты. А надо учить законы. Понимаете? Народ сейчас очень грамотный. И Наталья Николаевна, послушайте меня, пожалуйста. Каждый будет щелкать по носу. Нет, подождите, вы же меня не хотите слушать? Вы меня перебиваете постоянно, вклиниваетесь, перебиваете. Почему я вас буду слушать? Нет. Тем более в тот самый момент, когда вы нарушили закон, вы лишили себя права проводить переговоры со мной конструктивные. Они у нас более невозможны. Понимаете? Я вам не доверяю, информацию от вас не воспринимаю. Я понимаю, хорошо, что вы просто-напросто, ну, как бы телефонный, для меня в данный момент, телефонный вымогатель, потому что вы не соблюдаете закон. Так что мои коллеги с вами тогда свяжутся, Наталья Николаевна. Вы только пометку сделайте, чтобы все было четенько по закону, хорошо? Хорошо? Это возможно? В Альфа-банке возможно соблюсти закон при взаимодействии? Да, конечно, я же сказал, коллеги с вами мои свяжутся. Ну, я же говорю, вы пометьте, согласна, чтобы было так, все... Ну, хорошо. Все. Только согласно, если согласно закону, то это на следующей неделе уже, да? Да, хорошо. Угу, все, пока. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Слушай. Антон Дмитриевич, мне нужен. Вы кто? Слушай, безопасность Российского банка. Не получится у вас с ним поговорить. Да, а что, где он у вас пропал? Ну, для вас пропал навеки. У нас еще что? Куда же вы его дели? Вы жена его? Я его никуда не девала. Нет, не жена. Нет, не жена. Почему ваш телефон оставили в банковском договоре для связи с ним? Фамилия, имя, отчество ваше. Инна Михайловна. Фамилия? Федорова моя фамилия. Угу. Все понятно. Ну? Ваш номер, почему он оставил для связи с ним? Не знаю, если вам удастся с ним связаться, узнайте у него. А он у вас по улице Белорусской проживает, дом 4? Не знаю. Ну, в общем, если увидите его, узнаете, передайте имущество, пусть готовит. Не-не-не, я ничего не передаю, тем более такие глупости. Ну, не передавайте, значит, с участковым, с приставом придем и с главой. И в больницу себе вызовите заодно, чтобы вас полечили. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, Альфа-банк, специалист Семен, отдел взыскания. Наталья Николаевна, это вы? Превысили количество взаимодействия, Альфа-банк. А Наталья Николаевна, что вы имеете в виду? Дурака не включайте. Я не включаю дурака, как вы выразились. Что вы имеете в виду, превысили полномочия? Не полномочия, а количество взаимодействий. Количество взаимодействий. Банк вправе на основании федерального закона 230-го взаимодействовать с клиентом с 8 до 22.00. Сколько раз в неделю? Двух раз в неделю. А вы звоните третий? Два раза в неделю. Третий раз. Угу. Третий раз звоните вы. А в неделю? В неделю. С вами второго связывались? Я думаю, я отслеживаю, когда вы со мной связываетесь? Вы думаете, это событие говорите, для меня? Превышаем? Потому что я помню, что на этой неделе уже было два взаимодействия. И в прошлый разговор мы с вашим сотрудником это обсуждали. Да, было одно взаимодействие, вот второго. Дурака не включайте. По этому кредитному продукту. У вас два кредитных продукта в Альфа-банке? Нет, со мной каждый раз общаются по двум кредитным продуктам. Наталья Николаевна, сейчас по конкретному кредитному продукту... Нет, мы не будем сейчас общаться по конкретному кредитному продукту, потому что количество взаимодействий на этой неделе уже вами превышено. Наталья Николаевна, как вы сами знаете, я вижу, читали федеральный закон 230-й, что по кредитному конкретно, по этому кредитному продукту банк вправе... Еще раз повторяю, что со мной общались каждый раз по двум кредитным продуктам. Вы сейчас готовы к диалогу? На следующей неделе. Перезвоню вам позже. Всего доброго. До свидания. Пока. Здравствуйте. Слушаю. Позадремали? Просыпайтесь. Евгений Николаевич. Вы что? Ку-ку, мадам. Это компания «Инвайт Финанс», специалист Козлова Наталья Игоревна, ведется запись разговора. С вами разговариваю, да? С кем с нами? Банк поступает по поводу долга. Уралсибанк. 34 дня неоплаты. 144 609 рублей. Банк требует произвести оплату до 8 декабря. Оплата будет произведена. Мадам, у вас слуховой аппарат работает или как? Или в отпуск пошел? Работает, да. Работает? Да. Вы кому да. сейчас банковскую тайну разгласили? Что, не как слышите, что с женщиной разговариваете? Нет, не слышала. Нет? Глуховатый? Вот это голос да. Голос у вас не женский. Не женский? Гормоны играют. Вот это новости. Вы не слышали никогда? Вот это да. Да, это новости, конечно. Это не новости. Пробито. Как можно услышать? Дно пробито. МБА, финанс, конечно. У тебя пробито, говорю, дно. Кукушка дно. И не только дно у вас пробито. Да что ты говоришь? Вот это... Да. Здравствуйте. Слушаю. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. А вы кто? Меня зовут Чистая Анастасия Анатольевна, ведется запись разговора в кредит «Экспресс-финанс». У вас имеется непогашенная задолженность перед банком «Ренессанс». Сумма на 2 декабря 113 512 рублей и 3 копейки. Вы в добровольном порядке намерены решать вопрос с оплатой? Нет. В таком случае я вас уведомляю, что вы подписали договор, в котором указано, что вы соглашаетесь на бесспорное внесудебное взыскание, Ольга Викторовна. Отвечаете вы согласно 24 статье Гражданского кодекса по своим обязательствам всем своим имуществом. Готовьте. Я бы на вашем месте не смеялась. Да вам до моего места еще ползти и ползти в гору. Вам... Я надеюсь, я никогда до вашего места не доползу. Зря. Точнее, это не доползти, это упасть. Да куда упасть там, да, куда там вам ниже вас падать уже некуда. Ой, это Колососина мне говорит. Ольга Викторовна. Попрошайка телефонная, это мне говорит. У которого кредитов. Это мне говорит существо, которое с утра до вечера по телефону трындит и попрошайничает. По копейке. Вы правы. Ой, боже мой, я да, как кольнуло в самое сердце, прям больно, а больно, не могу. На чужие на честно деньги. Заработанное. За счет Ольга должников, Викторовна. за счет таких, как я ты понимаю, и живешь. Жизнь к вам была не о, начинается. Что ж вы все такие одноклеточные, все одно и то же. Хреначите под копирочку, даже не задумываетесь о том, что я вы одинаковые. Себе посоветую. Чувствуй, чучело ты. Человек нормальный. Ой, началось, завела свою шарманку. Не с кем вообще поговорить. Все тебя кинули, да, чудо? Дети прокляли. Муж ушел к горбатой, потому что она лучше, чем ты. Да? Если они у вас есть, как да, они как бабка на лавке. Слушай, тебе сколько лет? Лет 70 уже, да? Судя по вот этому вот трындежу. Вот так вот ты что там говоришь? Ты тебя не смущает, да, чучело, что тебя никто не слушает, а? Да. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Косачева Дарья Александровна, специалист компании МФК Лайн. Ведется запись разговора. Я могу слышать Елизавета Сергеевна, фамилия? Я вас слушаю. Сегодня в отношении вашей задолженности по займу. Скажите, пожалуйста, в чем причина неоплаты? 43 дня находится на просрочке. Сумма 15 089 рублей 36 копеек. Денег нет. Требования компании оплатить данную сумму до вечера. Скажите, требования будут проигнорированы, либо поступит оплата? До вечера? А потом что будет? Что потом будет? Ну, требование компании оплатить до вечера. Если я не оплачу, что будет? Ваш договор компания вправе передать на дальнейший этап взыскания. Так находится уже 43 дня на просрочке. У вас это что значит на дальнейший этап? Данный вопрос. Так продажа вашего договора по сессии. О, круто. Все. Не буду платить, хочу продажу по сессии. То есть вы хотите работать с коллекторскими агентами? Да, да, да, да, да. Это они будут со мной работать, а я буду с ними отдыхать, развлекаться. Хорошо, но вы должны понимать, что в случае невыполнения обязательств компания имеет право принимать в отношении вас санкции. Это уже на усмотрение компании. Либо подача искового заявления в суд, изыскивать принудительно. Меня это устраивает. Судебных приставов, либо продажа договора. И то, и другое меня устраивает. Гражданского кодекса. То есть вы отказываетесь от оплаты? Да, да, да. Я вам сейчас объясняю. То есть по записи разговора можно отказ, да, зафиксировать добровольно? Да вы, ну, еще 4 раза спросите, но я же сказала уже. Скажите, у вас анкетные данные не менялись? Адрес регистрации? В телефонном режиме мы не будем это обсуждать. Данные необходимо зайти в личный кабинет, актуализировать, если у вас что-то поменялось. Рабочий адрес, место проживания и место регистрации. Телефон это ваш личный, на который звонок поступает? Нет. А чей это номер телефона? Соседа. Ваши телефоны, которые указывали в анкете, все актуальны? Нет. Личный кабинет, значит, заходите, данные необходимо актуализировать. Бегу. Предусмотрено условием договора. Я у вас завела требования компании, у вас есть до вечера время, чтобы данный вопрос урегулировать. Поэтому делайте выводы, принимайте решение. Директриса дала мне распоряжение. Смешно, да, вам? Да, мне смешно. Сделайте мне не смешно уже, наконец, а то хочу 43 дня уже. Ну, хорошо, спасибо за уделенное время, всего доброго, до свидания. Пока.